Эти штучки — Кокто, Симона Синьоре и Ив Монтан. Годов в 58-м Эльза прислала сестре пластинку «Человеческий голос» Жана Кокто на музыку Пуленко. Опера настолько понравилась Эл-Ю, что она перевела текст. И раздала нам экземпляры, чтобы мы, не понимающие французского, могли слушать не только музыку, но и понимать смысл. Это была история покинутой женщины, которая пытается удержать любовника, разговаривая с ним по телефону. В драме эту роль играла Мария Казарес, в кино снялась Анна Маньяни, а в опере пела Денис Дюваль. У нас в Большом поставили эту одноактную оперу, дирижировал Ростропович, а пела Вишневская. Вишневская была, как всегда, злая, неулыбчивая, и казалось естественным, что ее героиню таки бросили. «Человеческий голос» меня вообще заинтересовал, и я заговорил с Эл-Ю о Кокто, которого в 50-е у нас совершенно не знали, как будто его и не было. Эл-Ю, рассказывая о нем, в частности, вспомнила. В прошлом году в Париже мы сидели в Куполь, ужинали, вошел Кокто с двумя дамами и сразу обратил на себя внимание, хотя был тщедушен и некрасив. Темно-синяя пелерина на меху с золотой цепью-застежкой, белые лайковые перчатки. Небрежно скинув все прямо на ковер, лакей замешкался, он оказался в пиджаке с подвернутыми рукавами, этого он ввел их в моду. Атласная подкладка была ярко-красной, очень эффектной и красивой. Увидев Эльзу и Арагона, он подошел к столику, познакомился со мной и В.А., мы перекинулись парой слов, и он ушел к своим дамам. Они сидели недолго, а когда мы спросили счет, метрдотель ответил: «Заплачено, мсье Кокто угощает». Арагон с некоторой долей досады воскликнул: «Эти вечные его штучки!» А я удивилась и нашла эти штучки очень любезными. О чем и сказала Кокто, когда он на другой день позвонил. В ответ он разразился монологом, в результате чего мы были приглашены к нему смотреть скульптуры одного молодого гения. Скульптуры оказались чепуховые, лишенные какого-либо смысла, смесь малопонятного с пошлым, а молодой гений симпатичный неуч. Но сам Жан, умница и сноб, снобович, веселый, утонченный, любезный, варил кофе, а гениального скульптора погнал в лавку за печенье. Говорили о чьей-то постановке Кориолана с декорациями Кокто. Он показывал наброски, очень красивые, особенно костюмы, эскизы которых были коллажированы золотой парчой и засушенными цветами. Когда мы уходили, в дверях столкнулись с Монтаном и Синьоре. Нас познакомили, и, узнав, что мы недавно из Москвы, они захотели с нами поговорить. Но у нас уже была назначена какая-то встреча, мы торопились и уговорились созвониться. Я знала, в чем дело. Эл-Ю рассказала то, о чем молчали наши газеты. Импресарио Жорж Сориа должен был вести их в СССР с концертами в начале ноября 56-го года, когда наши танки вошли в Будапешт. Монтаны, как вся левая интеллигенция, настроенная прокоммунистически, пребывали в сильном шоке, рвали и метали. Они были резко настроены против этой нашей акции. Газеты писали, что если они поедут, значит, они одобряют политику СССР, и называли их предателями. Не поехать они не могли. У них не было денег заплатить огромную неустойку. Продюсеры грозили в случае поездки не подписать с ними контракт на какой-то фильм. Обстановка была сложная. Москва отменила все зарубежные гастроли наших артистов, так как им устраивали обструкцию. На прием 7 ноября в наше посольство в Париже в знак протеста почти никто не пришел. Арагон и Эльза были подавлены и мрачны. Они тоже осуждали нашу политику, но в печати пока не выступали. Это будет позднее. Симона просила Арагона поговорить с послом Виноградовым, объяснить их положение и попросить сделать его все возможное, чтобы русские под любым предлогом отменили контракт, и тогда Монтан не будет платить неустойку, не поедет в Москву и не будет выглядеть предателем. Но Арагон не мог этого сделать. Отношения с Виноградовым из-за той же Венгрии уже были такими, что он не мог его ни о чем просить и считал, что посол на это не пойдет. Симона чуть не плакала, она так надеялась на Арагон. Мне хотелось ее утешить. Я позвонил ей на другой день, и она пригласила меня к себе. В.А. был занят, и я поехала одна. — Какой у них дом? — Квартира, большая квартира. Мы сидели в гостиной, где на стене висел большой красивый портрет синьоре на фоне пейзажа. Против дивана стоял деревянный домик с покатой крышей. Открылись створки, а там телевизор. Забавно. Но дело не в этом. Что я выслушал? Если б мы знали, что СССР такая страшная держава, то ни за что не согласились бы на гастроли. Это было самое безобидное. Я просто не знал, куда девать глаза, хотя, сам понимаешь, была тут ни при чем. Они подписали протест деятелей французской культуры против нашего вмешательства, и теперь опасались, что наша публика устроит им обструкцию и освищет Монтана. Я им сказала, чем, мол, виновата наша публика. Вечно нас за что-то наказывают, то лишают Шаляпина, то Рахманинова. Вы хотите теперь, чтобы мы вас не услышали? Просила их не путать публику с вождями, сказала, что их очень ждут, что Монтана знают по записям Образцова, что синьоре любят за ее фильмы, что их будут носить на руках, и успех будет огромным. Словом, старалась. Да так оно и вышло. Выходит, что это вы уговорили их приехать. Я не я, конечно, но я немного успокоилась, синьоре. Думаю, что им кое-что стало яснее после нашего разговора. В Москве она пригласила нас на концерт, и на следующий день Монтан прислал мне целую копну цветов, другого слова не подберу, наверное, половину того, что ему накидали на сцену. Мне он крайне понравился, симпатичный, и она очень талантливая, умная.